Глава 14. Когда утром в воскресенье раздался звонок, Катерина привычно протянула руку к будильнику, чтобы выключить его. Но будильник продолжал звонить. Катерина проснулась окончательно и поняла, что звонят в дверь. «Пусть встает Александра», — подумала она. «Это, наверное, к ней». И Катерина укрылась одеялом. Звонок умолк, хлопнула дверь. В прихожей Александра разговаривала с кем-то. «Мать, на пикник!» — крикнула Александра. «Какой пикник?» «Мы же договорились», — услышала она голос Гоги. «Никуда не поеду», — заявила Катерина. «Сегодня воскресенье, хочу отоспаться». «Отоспитесь на природе, я взял надувные матрасы». «Я не успела вчера в магазин, в холодильнике пусто, нам нечего взять на эту природу». «Все куплено, машина у подъезда». «Мне нужно полчаса, чтобы собраться». Катерина подумала, что сейчас он взорвется. Она наверняка бы уже заявила, была бы честь предложена, досыпайте. Но Гога ответил совершенно спокойно. «Буду ждать у подъезда». Когда Катерина и Александра все еще сонные вышли из подъезда, то увидели Волгу, Гогу и плотного, похожего на тяжелоатлета, мужчину. «Я Василий Иванович, по школьной кличке Васек. А вы Катерина и Александра?» Гога сел за руль. Воскресные улицы были свободными. Они выехали на Ленинградское шоссе. Миновали пост ГАИ, и Гога увеличил скорость. Их машина легко обходила «Жигули», «Волги» и даже «Мерседес» с дипломатическим номером. «Движок с форсажем», — гордо заявил Васек. «Гога сделал». «Мать», — заметила Александра, — «у него масса достоинств. Водит машину, ремонтирует. Часть наших забот снимается сразу. Хорошо готовит, в этом мы уже убедились. Запасливый. Это я насчет шашлыка в маринаде». «Это не все», — добавил Гога. «Еще я играю на гармошке, гитаре, балалайке, в преферанс, морской бой». «Этого вполне достаточно», — успокоила Катерина. Она откинулась на сиденье, закрыла глаза. Ее везли за город, и ей ни о чем не надо было думать. Пожалуй, это впервые за последние годы. У Зеленограда за ними пристроились еще два автомобиля. Свернули на проселочную дорогу. Машина запрыгала по колее, и Гога снизил скорость. Машины оставили на обочине, прошли через кустарник и оказались на поляне. Вокруг были клёны с уже покрасневшей листвой. Зеленые еле выделялись среди красной и желтой листвы. С Катериной и Александрой здоровались молодые мужчины. Были среди них и 40-летние, поношенных и застиранных брезентовых куртках, свитерах. Распределение обязанностей было, по-видимому, привычным. Один нанизывал шашлык на шампуры, другие подносили сухие сучья. Открывали банки с консервами, резали хлеб. Расстелили на траве скатерть, выставили вино и водку. Катерина присматривалась к мужчинам, а мужчины явно присматривались к ней. Александру увел собирать сучья молодой бородатый парень, и Катерина слышала ее смех за деревьями. Катерина пыталась помочь мужчинам, но ее не допустили. Было сказано, не женское это дело. Потом все уселись вокруг скатерти. Самый старший по возрасту, судя по седине и лысине, объявил день рождения Гоги открытым и произнес первый тост. Катерина поняла, что все последние достижения Института электроники и вообще всей советской электроники стали возможным благодаря Гоге, и что он смело вступил в соревнования с американской электроникой. «Гога», — шепнула Катерина сидящему рядом Гоге, — «ты напрасно не сказал, что у тебя день рождения. Подарок за мной». «Никакого дня рождения нет», — также прошептал Гога. «Это показательное выступление. Я сказал ребятам, что приеду с женщиной, на которой собираюсь жениться. Обычно мы выезжаем без женщин, но когда кто-нибудь женится, то будущую супругу представляют». «Чтобы потом ее никогда не брать?» — пошутила Катерина. «Да, но она имеет право знать окружение, в котором проводит время ее муж. Я попросил ребят рассказать тебе о моих достоинствах». «Да-да, а у тебя ведь недостатков нет, как ты заявил в электричке». «В общем, практически нет. Ты немного потерпи. Сейчас скажут еще несколько человек, а потом, как обычно, начнутся разговоры об интригах в институте». «Я с удовольствием потерплю. С каждым тостом я все больше и больше тебя узнаю». После каждого выпитого стаканчика количество заслуг Гоги увеличивалось. Один из кандидатов наук заявил, что он не защитил бы диссертацию, если бы не приборы, которые сконструировал Гога. «А ты чем занимаешься-то?» — поинтересовалась Катерина. Вообще-то я хороший слесарь, даже, можно сказать, очень хороший. Может быть, даже лучше меня нет. Ты больше не пей, — попросила Катерина. Но Гога продолжал. Есть у меня, конечно, и кое-какие конструкторские способности. А что, успехи нашей электроники так значительны? Не настолько, — признался Гога. Мы их, конечно, догоняем. Но пока мы догоняем, они же не сидят на месте. Бывает иногда, что почти догнали, а они снова ушли вперед. А догоним когда-нибудь? Вряд ли. Он все больше и больше нравился Катерине. Родить бы от него сына, подумала она. Хорошего бы, наверное, парня воспитал, многому бы научил. Гога, Гога, где ж ты был все эти годы? Ведь ходил же рядом, и, может быть, не раз в одной электричке ездили. Хотя бы лет на 10 раньше встретиться, я бы тебе уже даже 2 сыновей родила. Гога положил надувной матрас, накрыл его пледом. И Катерина легла, вслушиваясь в разговоры. Они уже пошли о проблемах научно-исследовательского института. Конечно, были недовольны директором. Из обрывков она сложила биографию незнакомого ей директора. Когда-то был младшим научным сотрудником этого же института, потом секретарем парткома. Защитил диссертацию, ушел в горком партии и оттуда уже вернулся директором института. Картина вполне обычная. От худших, но очень энергичных избавлялись, определяя их на партийную работу. Через несколько лет эти худшие возвращались, но уже не работать, а руководить. Еще Катерина подумала, что сейчас где-нибудь в лесу или на даче сидит такая же компания из рабочих или инженеров ее комбината и также обсуждает ее действия. А может, и заговор зреет против нее, как здесь зарождался против незнакомого ей директора. «А ты за кого?» — спросила Катерина Гогу. «Я с ними в одной компании». «Но свою-то точку зрения имеешь?» — допытывалась Катерина. «Имею. Я всегда против тех, кто наверху». «Почему?» «Кто-то должен быть наверху». «К сожалению, те, кто сегодня наверху, не самые лучшие. Меня все время в партию уговаривают вступить, как рабочего. Они боятся, что в партии будет слишком много интеллигенции. Им нужны рабочие, с ними попроще. А мне противно, потому что именно партия развалила и развратила всю страну. Смотри на это, как на прививку от чумы». Катерина не первый раз пользовалась этой формулировкой. Гога задумался. Не очень понятно. Сделать прививку — значит нести себе вместе с вакциной немного чумы. Я слышал и другие аргументы. Партии должно быть как можно больше хороших людей. Тогда будет легче бороться с подлецами. Но это утешение, попытка оправдать себя. Ведь ты поддерживаешь этих подлецов своими деньгами. Выполняешь их устав, где меньшинство должно подчиняться большинству. А их всегда большинство. Они-то умеют организовывать. Так что с прививкой не получается. Катерина, не вступай в партию. Рано или поздно всем им придется отвечать за сделанное. «Не могут отвечать 18 миллионов», — возразила Катерина. «Ни судить, ни стрелять никого не надо. Я бы поступил по христианскому обычаю. Покайся. Каждый день во всех организациях перед работой выходят коммунисты и каются за все сделанное. Сколько лет был в партии, столько лет каешься и просишь прощения». К ним подошла Александра. Она была оживлена. По-видимому, молодой кандидат наук произвел на нее впечатление. Участники пикника уже разбрелись по лесу, собирали в пакеты грибы. «По грибы пойдем?» — предложил Гога. «Пойдем», — радостно согласилась Александра. «Сейчас принесу тару». Гога направился к машине. «Надо ему сказать правду», — решительно заявила Катерина. «А мы от него ничего не скрываем. Если женщина нравится мужчине, разве важны ее профессия, национальность, партийность? Это же все для анкет, а не для жизни». «Я бы не хотела, чтобы Гога исчез. Он мне нравится. Он надежный, не то что некоторые». «Кого ты имеешь в виду?» «Того же Петрова. Он даже звонить перестал. Почему?» «Я тебе как-нибудь расскажу», — пообещала Катерина. К ним уже подходил Гога с пластмассовыми ведерками. «В мешки грибы собирают дилетанты и варвары. Гриб нельзя придавливать. Всегда собирали в корзины, в туиски». «Гога», — предупредила Катерина, — «несмотря на всю твою проницательность, я не та, за кого ты меня принимаешь». «Конечно, не та», — согласился Гога. «Ты лучше». «Я серьезно». «Она серьезно», — подтвердила Александра. Она не из фабрики прачечной, она крупный руководитель промышленности, улыбнулся Гога. Да, подтвердила Катерина. Ты еще и депутат, конечно. Все руководители у нас депутаты. Да, еще раз подтвердила Катерина. И они туда-сюда ездят по заграницам, и ты только вчера вернулась из Парижа. Не вчера, поправила Александра. 2 недели назад. Не будем мелочиться, сказал Гога. День, неделя, плюс-минус не имеет никакого значения. Я с тобой серьезно разговариваю, сказала Катерина. Я тоже, подтвердил Гога. Ты серьезная женщина, я серьезный мужчина. Обо мне здесь так хорошо говорили, что ты, конечно, почувствовала некоторый комплекс неполноценности. Ты хочешь рассказать мне о своих достоинствах и достижениях. Обязательно поговорим. Сядем дома друг против друга, я тебе вопрос, а ты мне ответ. Или будет один твой монолог на весь вечер. Я тебе обещаю, мне очень интересно. А сейчас пошли по грибы. Втроем на одну жареху наберем. Зевать не надо, все эти кандидаты и доктора наук в грибах понимают не меньше, чем в электронике. И Гога поднялся. Гога сухой палкой показывал Александре, где может быть гриб, и почти никогда не ошибался. Александра время от времени заглядывала, кто сколько собрал. У Катерины всегда оказывалось больше. «Но почему у тебя больше?» — возмущалась Александра. «Я все-таки деревенская», — Катерина посмеивалась. «Я свой первый гриб нашла в 5 лет». Катерина шла в стороне от Александры и Гоги. И Александра завела разговор. «А Николай Ильич талантливый ученый?» «Тот, что с бородой?» — уточнил Гога. «С бородкой?» «Не очень». «А как вы определяете? Он же защитил кандидатскую диссертацию и готовит докторскую». «Кандидатские все защищают». «И все-таки», — настаивала Александра. «Какими критериями вы пользуетесь?» «Ну вот ты берешь книгу», — начал объяснять Гога. «Читаешь несколько страниц и понимаешь, что это, ну пусть не талантливый писатель, но способный хотя бы. Берешь другую книгу, читаешь несколько страниц и видишь, что графоман. И в кино также, и в живописи, и в науке. Это почти всегда видно. А если человек упорный, он же может добиться иногда больше, чем талантливый, но неорганизованный». «Не может», — ответил Гога. «Я когда-то занимался боксом. Подлезаешь под канаты, обменяешься первыми ударами и через минуту понимаешь — он лучше тебя. Даже не сильнее, весовые категории одинаковые, он моторнее. У него реакция лучше, у него лучше развито звериное начало. Я думаю, планирую, рассчитываю, а он в это время меня бьет. У него такая реактивная автоматика. Я только не понимаю, зачем тебе знать, талантливый он ученый или нет. Главное, нравится он тебе или не нравится. Хочешь ты с ним спать или не хочешь. Гога, предостерегающе сказала Катерина. Они не заметили, что она шла почти рядом с ними. Ты не забывай, что говоришь с ребенком. Ну, мама, рассмеялась Александра. Ну, какой я ребенок? В моем возрасте у тебя уже была я. Я поторопилась. Учись на моих ошибках. Слушай маму, поддержал Катерину Гога. И советуйся с ней. Она тебе лучше объяснит. Я, честно признаюсь, не всегда понимаю женскую логику. Вроде бы мужик всем хорош, а женщина выбирает другого. Какого-то замухрышку. И счастлива с ним. А какая мужская логика? Вот почему вам понравилась мама? Ведь в электричке были и другие женщины. Интересный вопрос. Посмеиваясь, заметила Катерина. Это трудно объяснить. А вы попробуйте, настаивала Александра. Ладно, согласился Гога. Попробую. Она красивая. Красота — понятие относительное, не согласилась Александра. Красота, в моем понимании, — функциональное совершенство. Не понимаю, — сказала Александра. Я посмотрел на нее и понял. Твоя мать — совершенство. В ней есть все, что необходимо женщине. И ничего лишнего. Она как красивый самолет. Первый раз меня сравнивают с самолетом, — заметила Катерина. Извините, девочки, я не теоретик. Не могу я объяснить. Понравилось, и все. И как посмотрела на меня с головы до ботинок. Ботинки были грязные. Ей это не глянулось и отразилось на лице. И как она мне ответила. Голос у нее замечательный. Из груди идет. Не кокетничала, отвечала на равных. Ты ей пас, она тут же отбивает. Мне всегда нравились такие. Понятно, сказала Александра. Вам всегда нравились стройные, русые, светлоглазые. У вас в школе, наверное, был с такой роман, но она вас отвергла». «Нет, она меня не отвергла. Я на ней женился». «Значит, у мужчин существует стойкий стереотип?» — не отставала Александра. «Конечно», — подтвердил Гога. «Это я поняла», — сказала Александра. «Вы меня спросили, зачем тебе знать, талантливый он ученый или не талантливый? Главное, нравится или не нравится? Хочешь ты с ним спать или не хочешь? Насчет «нравится» я поняла, а вот насчет «спать» мужчина сразу об этом думает или потом, когда узнает поближе?» «Конечно, сразу», — сказал Гога. «Как только видишь женщину, так сразу об этом думаешь, а все остальное уже потом». «Неужели мужчины такие примитивные?» — поразилась Александра. «В общем, да», — согласился Гога. «Значит, когда мужчина смотрит на меня, он смотрит снизу?» «Такая последовательность не обязательно», — возразил Гога. «Можно смотреть и сверху, но без низа никогда не обходится». «И какие же критерии низа у мужчин?» — спросила Александра. «Все», — сказала Катерина. «Для первого урока достаточно». Они вышли на поляну, все уже собрались. Закипал грибной суп, на большом противне жарились грибы. И снова все расселись возле скатерти. Суп оказался вкусным, наваристым. Грибы приятно таяли во рту. К ним подсел Васек. Александра налила ему вина. «Пас», — Васек развел руками. «Я пил в прошлый раз, а вез Гога. Сегодня пьет Гога, а везу я». Один из ученых решил продолжить отмечание дня рождения и начал тост, но Гога его попросил. Я ей сказал, что это были показательные выступления, больше не надо. «Ты ей сказал только правду? Всю правду и ничего, кроме правды?» Потребовали ответа от Гоги. «Клянусь, я сказал ей только правду, всю правду и ничего, кроме правды». Ему поаплодировали, выпили за присутствующих здесь прекрасных дам, за детей, за родителей. Уже темнело. В костер подбросили сучьев и пели под гитару. Пели о горах, о любви. Обычный бардовский репертуар. Вспомнили студенческие песни, армейские. Катерина задремала, Гога укрыл ее пледом. Когда она проснулась, костер уже тушили. В большой пакет собирали пустые консервные банки, бутылки. Выехали на Ленинградское шоссе уже в темноте. Васек обошел всех и вырвался вперед. Александра сидела на переднем сиденье, Катерина и Гога на заднем. «Насчет таланта», — напомнил Гога. «Смотри, как ведет машину Васек. Великолепно ведет. Он талант в вождении, я так не могу. Но я понимаю в моторах, как очень немногие. Я тоже талант». «Ты сколько сегодня принял?» — спросила Катерина. «А разве заметно?» — удивился Гога. «Совсем незаметно», — подтвердил Васек. «Он сегодня был очень сдержан. Сказывалось ваше благотворное влияние. Обычно он берет в два раза больше». «Васек», — произнес Гога, — «ты забыл один из главных принципов советских чекистов. Это какой?» «Болтун — находка для шпиона». «А вы чекист?» — удивилась Александра. «Нет», — ответил за него Гога. «Он хотел, но его не взяли. Почему?» «Чекист должен быть незаметным, как все. А в нем 130 килограммов веса. На таких обращают внимание. Сказали, если похудеешь, возьмем. Но он не похудел». «Это правда?» «Правда», — подтвердил Васек. «Но это было сразу после школы. И кем же вы стали? Военным. И в каком звании?» «Александра», — прервал ее Гога, «не задавай непродуманных вопросов. Такой большой, импозантный мужчина может быть только полковником». «Почему же?» — возразила Александра. «Может, и генералом». «Вообще-то я на генеральской должности», — заявил Васек. «Пожалуйста», — попросила Александра. «Становитесь побыстрее генералом. Тогда у меня будет хоть один знакомый генерал. Я постараюсь», — пообещал Васек. Катерину и Александру подвезли прямо к подъезду. Прощаясь, Гога поцеловал Катерине руку. Александра обняла Гогу, поцеловала его и сказала шепотом: «Гога, вы нам очень нужны. Не исчезайте». «Понял», — заверил Гога. «Боже», — подумала Катерина, — «сделай так, чтобы у меня с ним все было хорошо». На следующее утро она встала, легко разбудила Александру. Быстро позавтракала. С полоборота завела машину. Вахтер, увидев ее, приложил, как всегда, ладонь к фуражке и поднял шлагбаум. Все главные специалисты — механик, технолог, инженер, экономист — не опоздали. Совещание начали вовремя. решали вопрос об установках, которые поставляли чехи. Они явно устарели. В Новосибирске делали уже и более современные, и более производительные. Но с чехами заключили контракты. Катерина позвонила Петрову. Через его управление шли все соглашения и контракты. Он, в свою очередь, выходил на Министерство внешней торговли. А в случае необходимости — на Министерство иностранных дел или Международный отдел ЦК КПСС. Катерина понимала, что никто не обрадуется такой постановке вопроса. Хотя отечественные установки обошлись бы и комбинату, и министерству в несколько раз дешевле. Работники управления любили ездить в Чехословакию. Командировки выпадали и работникам комбината. Катерина знала, что демагогические возражения будут на всех уровнях, и что надо крепить дружбу с братскими народами стран социалистического лагеря, и что надо выполнять контракты, и что эта проблема не только техническая, но и политическая. Чехи этим пользовались. Более современные установки они продавали на Запад, устаревшие — на Восток. Так было почти со всеми чешскими товарами. Как-то в Праге Катерина спросила своего старого приятеля: «А что будет, если однажды мы перестанем покупать ваше оборудование, вашу обувь, вашу одежду?» «Такого не будет», — рассмеялся он. «Вот итальянцы нам предлагают самое современное оборудование. И по стоимости оно дешевле, чем ваше. Вам же придется платить в долларах, а нам вы платите в основном бартером. Вы нам нефть, мы вам оборудование. Но представь, что мы перейдем на мировые цены в конвертируемой валюте», — настаивала Катерина. «Тогда и у вас, и у нас разразится катастрофа. Мы ничего не сможем поделать, потому что с каждым годом становимся все менее конкурентоспособными. А вы ничего не сможете купить, потому что всю валюту вы проедаете, покупая зерно, мясо. Вы покупаете практически всю еду. Значит, у вас станет падать производство, начнется безработица. Так что лучше ничего не трогать». Катерина позвонила Петрову по прямому телефону, но через секретаря. Этот номер телефона знали немногие. Услышав голос Катерины, Петров суховато ответил: «Слушаю вас. У меня проблемы с установками из Праги, надо бы обсудить». Петров молчал. Он предполагал, о чем будет говорить Катерина. «На следующей неделе во вторник, в 10 утра», — предложил Петров. «Завтра», — потребовала Катерина. «Не получается. Мне не хотелось бы идти в обход тебя». «Куда ж ты пойдешь?» «Туда же, куда и ты ходишь. Я тебе благодарна за науку». Петров ее действительно научил ориентироваться в сложной системе взаимоотношений государственных и партийных ведомств. «Хорошо», — согласился Петров. «Завтра в 10». «В 11», — уточнила Катерина. «Нет, у меня на это время встреча в Министерстве внешней торговли». Дает понять, что все ее предложения через час будут известны в Министерстве внешней торговли, а еще через час — в Международном отделе ЦК КПСС. «Хорошо», — согласилась Катерина. «После тебя я зайду к Сайфуллину». Сайфуллин в другом главке отвечал за внедрение и производство отечественных технологий. «Проиграешь. Петров все понимал мгновенно. Ты ведь еще не волшебник, ты только учишься. Но я хорошая ученица». «Хорошая», — согласился Петров. «Но прямолинейная. Приходи, я тебе объясню нюансы». И повесил трубку. Катерина задумалась. Первый ход она проиграла. У Петрова в запасе почти сутки. За сутки многое можно сделать, чтобы, если не завалить, то притормозить любое предложение. Ну и я получу кое-какую информацию, которая мне может пригодиться. Вчера вечером позвонила Людмила и сообщила, что она познакомилась с ее министром и что она и Яровшин ужинали с министром и его женой и говорили о ней. Больше Людмила ничего не сказала, и они договорились встретиться сегодня после работы. Катерина заехала к Людмиле. Они расцеловались и прошли на кухню. Людмила успела приготовить еду. Они выпили по рюмке водки. «Рассказывай», — попросила Катерина. Людмила любила рассказывать с подробностями. Катерина узнала и о старомодном костюмчике министерской жены, и о выражении ее лица при упоминании фамилии Катерины. Катерина давно научилась слушать, пропуская несущественное и сосредотачиваясь на главном. Главным было, что министр ее запомнил, не потерял интереса. Но этот интерес чисто прагматический. Сможет ли она провести реконструкцию комбината? Главным был и давний роман министра с Изабеллой. Она еще не знала, как это повлияет на ее отношения с министром. но понимала, что как-то повлияет. Судя по сегодняшней реакции Петрова, он сделает все, чтобы заблокировать ее предложение. И без помощи министра ей не обойтись. Еще Катерина отметила. В Людмиле после поездки с Яровшиным в Таллин появилось что-то новое. То ли уверенность, то ли спокойствие. В таком состоянии, по наблюдениям Катерины, всегда находились жены крупных начальников. В них не было ни страха, ни угодливости. Они знали, что находятся под надежной защитой. У них прочный тыл. «Что-то в тебе сегодня особенное», — заметила Катерина. «Будто ты стала генеральшей». «Я и так генеральша», — призналась Людмила, «если 20 лет живу с генералом». И вдруг Катерина догадалась. «У Яровшина умерла жена еще год назад. И ты ничего об этом не говорила? Ты же не спрашивала? И что теперь?» «Все то же самое, ничего не меняется. Он живет со взрослой дочерью, которая разведена. Но у дочери, наверное, есть своя квартира. Может быть, есть смысл объединять твою и ее, а дочери останется хорошая генеральская». Этот вопрос в стадии обсуждения. Людмила перевела разговор. «Ты лучше расскажи о своем новом претенденте». Катерина поняла по реакции Людмилы, что предложения о замужестве не было, и поэтому квартирный вопрос обсуждаться не мог. Они еще выпили водки. Катерина решила, что переночует здесь, на тахте. Позвонит Александре и предупредит ее. А свежую блузку на завтра возьмет у Людмилы. «В подробностях», — попросила Людмила. «С самого начала знакомства. Что он сказал, что ты ему ответила?» Катерина рассказывала, не торопясь. Ей самой хотелось осмыслить происходящее. «Не пьет ли?» — насторожилась Людмила, когда Катерина закончила рассказ о пикнике. «Вряд ли, но под хорошую закуску и в хорошей компании не отказывается». «Кто ж отказывается под хорошую закуску и в хорошей компании?» «Но все-таки не теряй бдительности в этом вопросе», — предупредила Людмила. «А сколько раз в день ты про него думаешь?» «Не считала. Но когда вижу нового мужика, всегда сравниваю с ним. Или на похожих сразу обращаю внимание. На таких масластых, вроде бы худых, но крепких. Ты сама знаешь каких». «Большая редкость нынче», — заметила Людмила. «Мужик пошел пухлый и жирный, даже молодежь». «А у тебя кто-то из молодых появился?» «Не появился, но интерес ко мне испытывают. Это понятно, как старшеклассники к учительницам». «Чего-чего, а научить я могу. Лучшую школу пройдут, но не обо мне речь. Когда ты засыпаешь, тебе хочется, чтобы он рядом лежал?» «Хочется», — призналась Катерина. «А он чистоплотный?» «Да, очень». «А когда он не бритый, как ты реагируешь?» «Он всегда бритый». «А рубашки каждый день меняет?» «Я его всего 4 раза видела, и все в разных рубашках». «А тебе хочется к нему прижаться, погладить?» «Хочется». «Знаешь, это похоже на любовь». «Такое у меня было только 1 раз, с Рудольфом. Мне все в нем нравилось». «Нашла кого вспомнить». «Это вычеркнуто и забыто». «Меня это новое знакомство вначале забавляло, а теперь я каждый день жду его звонка». «Мне аж завидно стало», — вздохнула Людмила. «За последние годы ничего такого со мной не случалось. Все повтор, как по кругу. Этот на того похож, а этот на другого. Лучше Яровшина никого у меня не было. Он просто угадывает, что я хочу». «Он тебя знает», — предположила Катерина. «Он угадывает. Сидим мы вечером в Таллине, я ему говорю, поставь какую-нибудь музыку. Он берет кассеты, откладывает 1, 2, 3, ставит 4. А это «Манчестер-Ливерпуль». Ну, та музыка, что на погоде по телевизору. А я именно ее и хотела. Очень мне нравится. Клянусь, я аж обмерла. И всегда так. Я думаю, а он уже об этом говорит. А ты угадываешь, что он думает? Я его понимаю. Когда он недоволен, когда ему приятно, когда у него что-нибудь болит. Но мысли угадать не могу. Ладно, обо мне. Что с этим Гошей делать будем? Расскажу ему все, и пусть решает. Не торопись. Он в тебя влюбился, это главное. Кто ты, неважно вроде бы, но мужики не любят, когда женщина выше их стоит. Ведь он не захотел тебе поверить, когда ты ему пыталась рассказать правду про себя. Значит, это ему неприятно, даже в шутку. Значит, он очень самолюбивый, будет хозяином положения. Всегда ведь кто-то выше, — возразила Катерина. То, что ты выше по работе, с этим он, может быть, смирится, но дома мужик хочет быть хозяином». «А я что, возражаю?» «Да на здоровье. Будь хозяином. Мне только легче». «Ой, не отпугнуть бы», — засомневалась Людмила. «Давай подобьем бабки. Ясно, что он в тебя влюблен. Я думаю, что если и не влюблен, то я ему очень нравлюсь. Он холостяк, живет один, пусть делает предложение. Из массовета позвонят и вас завтра же зарегистрируют. А потом признаешься, как я с Гуриным. Он ни разу не вспомнил, что познакомился со мною как с профессорской дочкой. Не хочу обманывать с самого начала. Не хочу оправдываться с самого начала». «А какие оправдания?» — возразила Людмила. «Только напор. Ты что, скрывала от него что-то? Ты ему сказала все про себя, когда вы были на пикнике? В чем ты виновата? У нас все равны — и рабочие, и министры, и слесари. Хочет, чтобы ты работу бросила — бросишь». «Я не брошу», — сказала Катерина. «И не бросай. Скажешь, что написала заявление об уходе, и будешь ходить грустная, понурая. Мужики отходчивы. Увидят, что ты сникла, и скажут: ладно, черт с тобой, будь директором». Катерина рассмеялась. Она позвонила Александре, что не приедет домой и заночует у Людмилы. «Что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Александра. «Ничего не случилось. Выпили с Людкой. Не могу же я садиться за руль в таком состоянии». «Оставь машину и приезжай», — предложила Александра. «Устала», — призналась Катерина. «Не доеду, хочу спать». «А если Гога позвонит?» «Дай ему телефон Людмилы, пусть перезвонит сюда». Они уже ложились спать, когда зазвонил телефон. Людмила сняла трубку. «Доброй ночи, Георгий Иванович», — почти пропела она. «Хотя какая ночь, просто вечер». Людмила прикрыла трубку ладонью. «Тебя приглашай, пусть приезжает». Катерина взяла трубку и сказала: «Приезжай. Я сейчас тебе продиктую адрес. Познакомишься с моей школьной подругой». Людмила прошептала: «Очень хочу послушать». И бросилась на кухню, где стоял параллельный телефон. «Поздно уже», — признался Гога. «Пока приеду, надо будет уезжать. А то на метро не успею. Я тебе дам денег на такси». «Я как в том анекдоте. Румынские офицеры денег с женщин не берут». «Я тебе одолжу до получки. Приезжай, у нас еще выпить осталось». «Спасибо, я не в форме, устал». «А я должен понравиться твоей подруге, чтобы она ничего против меня не имела. Я рад был услышать твой голос». «Я тоже. Я позвоню завтра. Ты просто приезжай». «Я приеду. Я тебя целую». В трубке замолчали. «Я это сделаю завтра», — наконец сказал Гога и повесил трубку. «Замечательный голос», — откомментировала Людмила, — «интеллигентный. Никогда бы не сказала, что слесарь. Завтра пошли Александру погулять и ложись с ним. В любом случае это необходимо. Посмотришь, какой он мужик. И вообще, надо форсировать события». «Как?» «Как бы, между прочим», — посоветовала Людмила. «Расскажи, что тебя добиваются, предлагают выйти замуж». «А если он скажет: ну и выходи», — предположила Катерина. «Не скажет», — уверенно возразила Людмила. «Он скажет: а зачем за него выходить? Выходи лучше за меня, ты ему». «Хорошо, я согласна, завтра подаем заявление в ЗАГС». «Он: подаем». Вы приходите в ЗАГС, а заведующая говорит: «Сегодня не пришла одна пара. Вы люди взрослые, я вижу, вы любите друг друга. Я могу зарегистрировать вас сразу, сегодня. Вы согласны?» Ты первая говоришь: «Да». Ему ничего не остается, как тоже сказать «да». Все, финита комедия. «Так бывает только в сказках», — вздохнула Катерина. «И почему заведующая ЗАГСом должна нас сразу зарегистрировать?» «Потому что ты заранее договоришься в массовете с тем начальником, который курирует московские ЗАГСы, и он позвонит в твой районный». «А почему он должен нарушить собственные распоряжения?» «Потому что ты его попросишь, он не откажет. Скажешь, что уезжаешь в командировку. Если хочешь устроить свою жизнь до конца дней своих, надо идти на таран». «Ничего нельзя планировать до конца дней наших», — возразила Катерина. «Может быть, через месяц терпеть друг друга не сможем и разбежимся с облегчением». «Возможно», — согласилась Людмила. «Со мной такое бывало, но зато я себя никогда и ни в чем не упрекала. Знала, что сделала все возможное, а если не получилось, не моя в том вина». Утром Катерина проснулась с тяжелой головой. «Чёрт возьми», — выругалась она. «И как это мужики пьют каждый день? Как можно работать после этого? «А они и не работают», — ответила Людмила. Катерина приняла душ. Горячий, холодный, снова горячий и снова холодный. Растерла тело махровым полотенцем, скрутив его в жгут. Выпила чашку крепкого кофе. Людмила ушла в свою химчистку. Катерина решила не заезжать на комбинат. Она позвонила и предупредила, что будет в министерстве. Петров ее ждал. Он вышел из-за стола, улыбаясь, попытался ее поцеловать. Катерина уклонилась. Она успела почувствовать знакомый запах английского одеколона и хорошего американского табака. Они сели в кресло, секретарь принесла кофе. «Ты рассердилась на меня за тот конфуз с тёщей?» — вспомнил Петров. «Нет, дело житейское. Прости меня», — попросил Петров. «Прощаю». «Сегодня мы можем встретиться?» — спросил Петров. «Мы уже встретились. Если не хочешь у Людмилы, у меня приятель уехал на работу в Берлин на 3 года и оставил мне ключи от квартиры. Я рада за тебя, но у меня изменились обстоятельства. В меня влюбился мужчина, и я в него тоже». «Когда же это произошло? За эти 2 недели?» «Да». «А он из наших? Из химиков?» «Он электронщик». «Я его знаю?» «Нет». Петров улыбнулся. «Я готов ждать, когда ты разочаруешься». «Я не разочаруюсь». «Он молодой гений?» «Он не молодой и не гений». «Тогда решим производственную проблему». В кино это, наверное, показали бы так, что молодой передовой директор борется с консерваторами. Она хочет внедрить лучшее отечественное оборудование, а консерваторы предпочитают плохое зарубежное. Ей все отказывают, но она идет в ЦК нашей родной партии, ее поддерживают, и она, счастливая и улыбающаяся, входит на свое родное предприятие, где ее с плакатами встречают колонны передовых рабочих и работниц. «Насколько я поняла, ЦК нашей родной партии против?» — спросила Катерина. «Против», — улыбнулся Петров. «И ЦК дружеской нам коммунистической партии Чехословакии тоже против». «Неужели ты за сутки даже в Праге все обделал?» Катерина тоже улыбнулась. «Ну, извини. Я люблю Прагу, я люблю туда ездить. И не я один. Я только там живу по-человечески». «Ты и здесь живешь очень неплохо», — возразила Катерина. «Правительственный паёк». «Перестань», — отмахнулся Петров. «То, что я получаю в этом пайке, любой рабочий в Чехословакии может купить в своем обычнейшем магазине». «В Чехословакии, да», — согласилась Катерина. «Но наш стоит часами в очередях за куском колбасы, в которой больше крахмала, чем мяса». «Но ты ведь не стоишь», — возразил Петров. «Тебе директор столовой готовит пакет, и шофер подносит его до двери квартиры. Мне никто ничего не готовит и никто не подносит». «Значит, будут готовить и подносить, и здесь нет ничего ненормального. Это просто высвобождает твое время, которое ты с большей пользой сможешь употребить на благо производства». «Да, кстати, и военные против. Во всяком случае, они не будут ввязываться в ситуацию, где замешаны политические мотивы». «Но хоть какие-то шансы выиграть у меня есть?» «Практически нет». Петров развел руками. «Ну, проиграла ты, бывает. Не всегда же выигрывать. Смирись». «Нет», — отрезала Катерина. «Как говорил один мой знакомый, война не проиграна, пока полководец не отказался от решающего сражения». «Это говорил Наполеон», — Петров усмехнулся. «Катя, не надо против меня сражаться. Я очень неудобный, хитрый и коварный противник». «А это я знаю». А когда знаешь не только сильные стороны противника, но и слабые, шансы выиграть всегда остаются. «А какие слабые?» — заинтересовался Петров. «Это ты скоро сам увидишь. Спасибо за кофе». Петров проводил Катерину до двери. Она понимала, что проиграла, и никакого выхода из этой ситуации не видела. Ни ее логика, ни доказательства никого не заинтересуют. Все будут высчитывать, кто стоит за ней и кто против нее. За ней никто не стоял, кроме директора Новосибирского завода, на котором эти установки производили. 2 уже лучше, чем 1. Но согласится ли он участвовать в борьбе, да и сможет ли понять все эти московские игры? С Катериной здоровались, она почти автоматически отвечала. И когда в 3-й раз встретила юную девицу из секретарш, чей начальник, вероятно, отсутствовал, поняла, что ходит по одному и тому же коридору. «Конечно, надо уезжать отсюда», — подумала она. Но все решалось здесь, в министерстве. Она перебирала начальников главков, членов коллегии, заместителей министра, Ей нужен был человек, который подтвердил бы, что она проиграла, или утвердил ее в надежде, что шансы еще остались. И тут она вспомнила о разговоре с Людмилой. Пожалела, что не поехала в Таллин. Ведь там, ужиная с министром, многое можно было ему внушить. И сделать его, если не сторонником, то хотя бы не противником ее проекта. Разговора с ним все равно не избежать, решила она. И если он скажет, что ее затея бессмысленна, отступит. Она зашла в приемную министра, поздоровалась с секретаршей, дамой после 50, не скрывающей своей седины, сказала: «Мне нужно поговорить с министром». Катерина давно поняла, как много зависит от секретарей, помощников и референтов. Им привозили сувениры, поздравляли на праздники, помнили дни рождений. Говорили комплименты. Катерину этому научила Изабелла. Но секретаря министра она видела второй раз в жизни. «Поможет, если станет сообщницей», — подумала Катерина. Поскольку в эти минуты в приемной никого не было, быстро пересказала ей суть своих затруднений. Секретарша посмотрела лист с записью на прием к министру. «Подождите». Она прошла к министру. Катерина посмотрела на часы, автоматически засекая время. Секретарша вышла через 2 минуты. Значит, успела пересказать министру суть ее проблемы. «Может, так оно и лучше», — подумала Катерина. «Откажется принять или назначить через неделю, значит, ее проблемы остаются ее проблемами». «Проходите», — пригласила секретарша. Министр встал, когда вошла Катерина. Предложил ей сесть в кресло за небольшим столиком. Сел сам. «Петров подражает министру», — подумала она. «Или они все кому-то подражают». Министр предложил Катерине сигарету. Она взяла. Министр щелкнул зажигалкой. Катерина закурила. Министр молчал, молчала и Катерина. Она вдруг почувствовала такую усталость, что ей просто хотелось посидеть, выкурить сигарету. Но надо было начинать разговор. Неизвестно, сколько минут ей выделил министр. Когда Катерина знала суть проблемы и знала, как ее решить, она с посетителями разговаривала предельно коротко. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. «Спасибо за предложение, извините, ничем не могу помочь». «Людмила рассказывала о Таллине?» — неожиданно спросил министр. По предположениям Катерины, он об этом должен был упомянуть в конце разговора. «Рассказывала», — подтвердила Катерина. «Я сожалела, что не поехала с ними. Моя жена утверждает, что Людмила не жена этого генерала с Лубянки. Не жена, любовница, но давняя. В этом году будет уже 20 лет». «Чёрт возьми», — восхитился министр. «Всегда завидовал таким мужикам. И жена, и любовница, и все по-хорошему. У меня никогда так не получалось». «У вас это вторая жена», — сказала Катерина и добавила. «По предположению Людмилы». «Она правильно высчитала», — признался министр. «Я остался вдовцом и ухаживал за вашей родственницей. Кстати, как она? Я давно не видел». «Выглядит Изабелла замечательно, но у них свои проблемы. Академик в больнице». «Что с ним?» — поинтересовался министр. «По-видимому, что-то с предстательной. Нормальная стариковская болезнь». Министр постучал по столу. «Слава богу, меня с этой стороны еще не ударило». И сразу перешел на интересующую Катерину тему. «От кого Петров узнал о ваших планах?» «Сама сказала». «Ну и зря. Он сам тебе кислород перекроет». «Уже перекрыл», — призналась Катерина. «Не только на Старой площади, но и в Праге тоже». «Военные тебя поддержат?» «Вряд ли. Из ЦК наверняка уже позвонили в главное политическое управление, а те нажмут на моего генерала». «Значит, тебя зажали», — министр вздохнул. «И никаких шансов у меня нет?» «Ну, атака твоя захлебнулась. Придется переходить к позиционным боям». «Значит так, подключи сибиряков. Им терять нечего. Тебе надо выходить на уровень выше, чем вышел Петров. На политбюро? Не обязательно. На секретаря, который отвечает за промышленность. А он из Красноярска», — подсказала Катерина. «Нынешний секретарь», — вспомнила она, — «был еще недавно директором Красноярского комбината». «Правильно», — подтвердил министр. «Пусть новосибирцы выходят на него с помощью красноярцев. Сибиряки — мужики настырные. Пусть нажимают они, а ты пока уйди в тень». «Да, у меня недавно для телевидения интервью брали. Так корреспондент интересовался, нет ли у нас в отрасли молодых перспективных руководителей. Я назвал тебя. И молодая, и красивая, и перспективная. И с работниц начинала. Корреспондент обещал про тебя передачу сделать». «Мне звонили с телевидения», — вспомнила Катерина. «Я думала, что они хотят обычную передачу про комбинат делать. Что-то там крутится, вертится, работницы улыбаются». «Улыбаться придется тебе. Итак, улыбаясь по голубому глазу и скажи. От своего хорошего отказываются, плохое иностранное берут. Я бы даже фамилии назвал, кто тормозит. Я этого сказать не могу, а ты можешь». «Так ведь придется назвать и Петрова, и нашего инструктора ЦК». «И назови», — усмехнулся министр. «Моими руками хочет укоротить Петрова», — тут же поняла Катерина. «В ЦК грядут перемены. Я думаю, кому надо, тебя услышат». «И запомнит», — вставила Катерина. «Не исключено», — согласился министр. «Кто высовывается, того запоминают. И тут могут два варианта быть. Или задвигают, или выдвигают. Не боись. Сегодня же созвонюсь с сибиряками и начинаю операцию». «Во время войны не в штабах служили?» — спросила Катерина. «В штабах. Начальник штаба дивизии. Начинал в химзащите». «А ты откуда знаешь?» — удивился министр. «Хорошо операцию планируете. Ты догадливая. Давай, действуй, передавай привет Изабелле». «Вы бы сами позвонили», — подсказала Катерина. «Женщине это всегда приятно». «Позвоню», — пообещал министр. «Я запишу телефон?» «Я знаю. Ты мне сама время от времени звони». Министр написал на листке номер телефона. «Это прямой, не через секретаря. Информируй, как будет развиваться операция». В приёмной уже сидело не меньше десятка ожидающих. Катерина поклонилась секретарше и прошептала. «Спасибо, я отслужу». Приехав на комбинат, Катерина попросила секретаршу заказать телефонный разговор с Новосибирском. С директором завода она была едва знакома, но он ее, по-видимому, запомнил, потому что обрадовался, когда она назвалась. Катерина объяснила ему ситуацию. Директор завода задавал вопросы, она отвечала откровенно. Разговор затягивался. Катерина, которая всегда платила за междугородные разговоры с матерью из собственной зарплаты, посмотрела на часы. Привыкшая экономить на всем, она вдруг подумала, что на этом разговоре она сэкономит несколько миллионов рублей. И никто ведь спасибо не скажет. Заканчивая разговор, она спросила. «Вы готовы ввязаться в эту драку?» «Конечно, готов», — ответил директор. «За двое суток я выйду на секретаря ЦК». «Спасибо». «Тебе спасибо». «Ты случайно не наша, сибирская?» «Я псковская». «Тоже неплохо», — заметил директор. У Катерины улучшилось настроение, все замечательно. Она не выиграла, но и не проиграла. Вечером приедет Гога. Она еще не решила, как его звать. Ни Гога, ни Гоша ей не нравилось. Пока для себя она называла его «он». «Он приедет». Хорошо бы ему рассказать об этой комбинации. Наверное, он бы ее похвалил. «Почему мне хочется, чтобы меня похвалили? Я давно не девочка», — подумала она. В кабинет заглянула Аделаида. Звонят с телевидения. Катерина взяла трубку. Звонили из редакции пропаганды. Они задумали снять серию очерков о руководителях предприятий. Ее рекомендовал министр. Съемки завтра. «Успею сделать прическу», — подумала Катерина. Она уехала с комбината до окончания рабочего дня. Впервые с тех пор, как стала директором. Сначала заехала в парикмахерскую. Спустя час покупала в кулинарии антрикоты. Потом в универсаме помидоры. Вспомнила, что в доме нет спиртного, и встала в очередь за водкой. Купила водку, коньяк и какое-то вино. До прихода Гоши убрала квартиру. Сложила в стенные шкафы разбросанные вещи. Зазвонил телефон. «Где ты?» — заволновалась Катерина. «Скорее приезжай». «Откуда ты знаешь, что это я?» — удивился Гога. «Объясню, когда приедешь. Я жду». Она приняла душ, надела домашнее платье. «Но чего я волнуюсь?» — убеждала она сама себя. «Все ведь можно предсказать. Они поужинают, она выпьет рюмку водки, он выпьет 3 или 4. Потом перейдут в ее комнату. Он будет спрашивать, она отвечать, или она спрашивать, а он отвечать. Наверное, он спросит, кем я работаю. Я отвечу — директором». А что же ответит или спросит он? Ответа за него она не могла придумать. Он ведь не такой уж предсказуемый. А если не спросит, как ему все рассказать? Хорошо бы ей позвонили с комбината, она бы отдала распоряжение, и он понял бы. Но с комбината ей никогда не звонили. Став директором, она предупредила всех специалистов, что звонить ей разрешается в трех ситуациях — при пожаре, при аварии с человеческими жертвами и в случае войны. За несколько месяцев ее директорства ей позвонили один раз. Она обругала, так как повод для звонка не имел отношения ни к одной из названных ситуаций. После этого ей звонить перестали. Гоша вошел, обнял ее и стал целовать. Она чувствовала его нетерпеливые руки. И, наконец, не выдержала сама, отстранилась, переводя дыхание, сказала: «Иди в ванную, я постелю». Катерина быстро застелила тахту свежими простынями. Разделась, легла, укрылась с головой. Подумала, какие глупости, откинула простыню. Он лег рядом. Ей показалось, что он намного горячее ее, потому как его руки скользнули по ней. Легко, едва касаясь, поняла, он опытный, он думает о ней. Потом они лежали рядом. Его руки все еще продолжали ласкать ее. Ей это было всегда необходимо, но ни один мужчина так и не узнал об этом, а он понял. «Ты замечательный. У меня таких, как ты, никогда не было. Ты — совершенство». «Как чувствительный прибор?» — спросила она. «Да, если ты не обидишься». «Я не обижусь. Ты мне подходишь. Если ты предложишь выйти за тебя замуж, я тут же соглашусь. Если ты этого не захочешь, я все равно буду с тобой до тех пор, пока тебе будет интересно со мной». При первой же встрече они обговорили условия, заметил Гога. «Не при первой», — возразила Катерина, — «и условий не было. Было согласие побежденной стороны на все условия победителя». «Про победителя не надо. Я не победитель, мне повезло. Мне давно так не везло. Извини, я хочу поесть, зверски хочу». «Пошли, я все приготовила. Я думала, мы начнем с еды». «Мы начали с главного». «Ладно, философ, можешь пройти на кухню. А если хочешь, я принесу еду сюда. Ты это заслужил». «Нет», — сказал Гога. «Есть будем только за столом. Надо вырабатывать семейные традиции». «Как скажешь, дорогой». За столом он спросил: «Ты давно разошлась с мужем?» «Я никогда не была замужем. А Сашка?» «Дети бывают и внебрачные. Это моя самая крупная награда в жизни. Я хотела за него выйти замуж, а он не захотел на мне жениться». «Полный идиот», — сказал Гога. «Но понимать-то он понимает, что потерял. Я его больше никогда не видела». «Но после него у тебя кто-то был?» «Нет, никогда и никого. Только ты». «Хотя обожди. Наверное, все-таки кто-то был. Но я забыла». «А то ты можешь подумать, что если она никому не была нужна, то зачем она и мне? Это ведь типичная мужская логика». Гога встал, обнял ее и спросил: «А что, если мы закончим еду чуть позже, а пока вернемся туда, откуда пришли? Я сама хотела тебе предложить, но я стеснительная». «Больше никогда не стесняйся. Всегда говори: Гоша, пошли. Если я буду не рядом, ты мне можешь всегда позвонить на работу. Я тебе дам телефон. И скажешь только одно слово: пошли. Я все брошу и через 15 минут буду у тебя». «А почему у меня, а не у тебя?» «И у меня, и у меня», — ответил он, бросаясь на тахту. Катерина уснула мгновенно, как провалилась. Когда проснулась, ей показалось, что уже утро, и она опаздывает. Было почти 11 вечера. «Сейчас придет Сашка», — вспомнила она. Ей показалось, что он оделся мгновенно. «У тебя, наверное, большой опыт одевания в экстремальных ситуациях», — предположила она. И минуты не прошло. «Минута? 5 секунд. Я засек время. Я же в армии служил, но там больше одежды. Да еще портянки надо было наматывать. Я почему-то думала, что ты служил на флоте». «Почему?» «У тебя есть флотский шик». «Я армейский. Я, пожалуй, пойду. Не хочу, чтобы Александра видела меня каждый день». «Давай видеться у тебя», — предложила Катерина. «Конечно. Но у нас в коммуналке ремонт. Я хочу тебя привести в чистую и уютную комнату». «А почему ты не хочешь видеться с Александрой? Тебе она симпатична?» «Она мне нравится. Она похожа на тебя. Но молодые не терпят назойливости. Я хочу, чтобы у меня с ней сложились очень хорошие отношения. Но я их буду строить по своей методике». «Может, и мне расскажешь о своей методике?» — предложила Катерина. «А то у меня с нею есть кое-какие сложности». «Расскажу обязательно», — пообещал Гога. И, поцеловав ее, вышел. Александра вошла буквально через 5 минут после его ухода. Катерина хотела спросить, не встретилась ли она с Гогой, но не спросила. Если встретила, не выдержит и сама расскажет. Если не встретила, то не стоит мешать его методике строить отношения с будущей, возможно, падчерицей. Александра пришла явно озабоченной, ужинала молча и вдруг спросила. «У тебя был сегодня тяжелый день?» «Нормальный. У тебя очень усталый вид. А у тебя озабоченный. Если есть проблемы, можем обсудить». «Проблема есть», — призналась Александра. «Но, может быть, все в ближайшее время рассосется. Если будет необходимо хирургическое вмешательство, скажешь. Я привыкла резать по-живому. Я это знаю». Александра поцеловала ее и ушла в свою комнату. Катерина прошла к себе, раздвинула тахту. Стеля простыни почувствовала запах его одеколона. Это был нормальный советский шипр. «Привыкну», — подумала она, — «и к его одеколону, и к папиросам Беломорканал». Утром она встала с очень ясной головой. Уже из кабинета позвонила инструктору ЦК, который курировал их отрасль. «Вы будете поддерживать нас и новосибирцев?» — задала она вопрос впрямую. «Договора надо соблюдать», — ответил инструктор. «У нас с чехами договор. Он заканчивается в этом году. Заключение новых договоров через месяц. Решим эту проблему в Праге», — добавил инструктор. Уже формировалась делегация в Прагу, куда входили и Катерина, и Петров, и инструктор, и представители внешторга. «Извините», — продолжила Катерина. «Я и должна предупредить их заранее, что мы не продлим договор. Им надо ведь найти новых покупателей». «Я вам не советую этого делать», — заметил инструктор. «И потом, чешская установка очень хорошая. Я ведь тоже химик и понимаю в установках не хуже, чем вы». «Хуже», — хотелось ответить Катерине. Инструктор заканчивал ту же керосинку, что и Катерина, но ни дня не работал на производстве. Он поступил в аспирантуру и стал секретарем парткома. После защиты диссертации его взяли в горком, оттуда в ЦК. Катерина максимально смягчила ответ. «Я с вами не согласна и оставляю за собой право отстаивать свою точку зрения». «Отстаивайте, но не переусердствуйте». Катерина набрала номер телефона Петрова. «Я подумала и осталась на прежней позиции». «Жаль», — признался Петров. «Передо мной список делегаций в Прагу, который я отправляю в ЦК на утверждение. Я тебя вычеркиваю. Все решим без тебя», — Петров положил трубку. Вчера она решила не называть фамилию Петрова по телевидению. «Назову», — решила она после этого разговора. Съемки должны были начаться через 2 часа. У нее оставалось время, чтобы пройти по цехам и наметить, что и где снимать. Когда она возвращалась, то увидела голубой автобус ПТС, передвижной телевизионной станции. Кабели тянулись к ее кабинету. Телевизионная камера и осветительные приборы были уже установлены. Рачков усадил Аделаиду в директорское кресло и установил свет, глянул на часы. «Директор никогда не опаздывает», — перехватив его взгляд, заметила Аделаида. «Так уж никогда», — усомнился Рачков. «Никогда», — подтвердила Аделаида. Этот разговор Катерина услышала, входя в кабинет. Она сразу узнала Рачкова. Он мало изменился. Погрузнел, стал солидным, солидность подчеркивала седина. «А у меня почти нет седины», — подумала Катерина и поздоровалась с Рачковым. «Здравствуйте». Она протянула ему руку. Рачков галантно поцеловал ее руку. «Все очаровываешь, сукин сын. Последние годы мужчины стали целовать женщинам руки. Прагматичной Катерине это казалось дуростью. Одно дело целовать в салонах и на балах. Другое — в сегодняшней жизни. Она только что из цеха и вся пропахла химикатами». Катерина достала из сумки пудреницу, зеркальце, губную помаду. «Через 2 минуты я буду готова». Рачков через микрофон предупредил. «Прошу редактора и режиссера в кабинет директора». Катерина прошлась пуховкой по лицу, подкрасила губы. Одним взмахом расчески привела в надлежащий вид прическу, наблюдая за явно растерянным лицом Рачкова. «Узнал все-таки», — подумала она. «Мы с вами где-то встречались?» — Рачков улыбнулся. «Я ведь вас уже показывал». «Думаю, что вы ошибаетесь. Здесь вас не было». «Здесь я не был», — подтвердил Рачков. «Но ведь здесь вы не всю жизнь работаете». «Не всю, но очень давно. Почти 17 лет». «Вы не отдыхали в Сочи?» «Не узнал», — с сожалением подумала Катерина. «Обидно даже. Я-то о тебе все эти годы помнила». «В Сочи хоть один раз в жизни отдыхал каждый человек», — ответила Катерина. «Разрешите представиться. Рачков Родион Петрович». «Родион?» — переспросила Катерина. «Да, нормальное русское имя». «В юности вы, конечно, были Рудольфом», — предположила Катерина. «Да. Рачков был явно ошарашен. Значит, мы с вами действительно знакомы». «Это только предположение». Катерина улыбнулась. «Ведь не так давно были модны иностранные имена. Стас, Рудольф, Эдуард. Сейчас модны родные. Родион, Иван, Никита, Денис». В кабинет заглянула Аделаида. «Извините, Катерина Александровна, звонили из Новосибирска. Директор завода вылетает сегодня. И завтра на утро назначена встреча с секретарем ЦК». Катерина обрадовалась. Она посмотрела на Рачкова и поняла, что он вспомнил. «Катерина?» — изумился он. «А что, разве я так изменилась?» «Нет, просто я не предполагал. Такая встреча через столько лет. Значит, ты всего добилась. Директор крупнейшего комбината в Москве». «Директором я всего третий месяц». «А какие еще изменения в жизни?» — допытывался Рачков. «Семья, дети?» «С этим все в порядке». В этот момент в кабинет вошли режиссер и редактор. Катерина вспомнила первую телевизионную съемку на галантерейной фабрике. Ничего, естественно, не изменилось. Также за камерой стоял Рачков, и режиссером была женщина, только более молодая, в джинсах и джинсовой куртке. «Катерина Александровна», — объясняла режиссер, — «у нас три камеры. Одну мы установим на гараже, это самое высокое место. И я вначале дам панораму по комбинату. В это время вы рассказываете об истории комбината и, так сказать, о его славных вехах. Потом я переключусь на камеру Рачкова. Когда на ней загорится красная лампочка, значит, вас снимают. И тогда редактор задаст вам вопросы». «Какие вопросы?» — забеспокоилась Катерина. «Вы их мне запишите?» «Не надо», — сказал редактор. «Когда человек не знает вопросов, он естественнее на экране. Он задумывается, есть пауза. Все, что в данный момент снимается, вы увидите на контрольном мониторе», — добавил режиссер. «Как только вы начнете разговаривать о продукции комбината, я включу третью камеру, что в цехе. У вас ведь реконструкция идет. Вы вставьте что-нибудь про научно-техническую революцию. Сейчас это модно». «Вставлю», — пообещала Катерина. «И даже фамилии назову тех, кто мешает этой революции». «Вы молодчина», — похвалила ее режиссер. «Все понимаете». «Технология нехитрая», — сказала Катерина. «Я готова». Режиссер ушла в автобус на пульт, и тут спохватился редактор. «Извините, я забыл галстук в автобусе. Нам нельзя без галстука в кадре». И редактор побежал к автобусу. «Я надеюсь», — воспользовался моментом Рачков, «мы наш разговор продолжим в другом месте. Я тебе позвоню». «Не надо никаких разговоров», — отрезала Катерина. «И звонить не надо. Я не собираюсь быть телезвездой». «При чем здесь телезвезды?» — улыбнулся Рачков. «Нас ведь связывает?» «Нас ничего не связывает», — жестко оборвала Катерина. На экране монитора появилась заставка редакции пропаганды. Затем пошла панорама по корпусам комбината. Звукооператор махнул рукой, и Катерина начала рассказывать об истории комбината. Упомянула о первом директоре, нынешнем министре. Зажглась лампочка на камере у Рачкова, и редактор попросил Катерину рассказать о себе. «Я не москвичка», — начала Катерина. «Я из Лимитчиц. Одним словом, Лимита. Я псковская. Приехала в Москву, работала на галантерейной фабрике. Сначала на сверильных станках, потом слесарем-наладчиком, бригадиром, начальником цеха. Закончила химико-технологический институт, керосинку, как говорят химики. Пришла на комбинат мастером, стала начальником цеха, технологом, главным технологом. Теперь вот директор комбината». «Значит, вы прошли по всем ступеням?» — спросил редактор. По всем», — ответила Катерина. «Трудно было?» «Трудно», — призналась Катерина. «Но мир не без добрых людей. Помогали. Подруги помогали». Она назвала Людмилу и Антонину. Эту науку, благодарить и хвалить, она усвоила у своего первого директора, когда он делал на фабрике доклады перед праздниками, перечислял десятки фамилий. Катерина как-то спросила его: «Зачем так много фамилий? Не запомнят ведь. Главное, чтобы запомнил тот, кого благодаришь и хвалишь. Не скупись, Катерина, на похвалу. Лучше перехвалить, чем недохвалить». Катерина упомянула директора галантерейной фабрики — Леднева, Киселеву, министра, академика. Не забыла комбинатских, которые поддерживали и помогали. Потом редактор задал вопрос о реконструкции, и Катерина произнесла несколько нужных слов о научно-технической революции и кратко изложила суть конфликта плохих чешских установок с хорошими новосибирскими. «Неужели кто-нибудь против?» — удивился редактор. «Государственная выгода очевидна же». «А тут она противоречит личной выгоде некоторых», — осмелела Катерина. «Привыкли ездить в Прагу. Хорошая колбаса, свежие продукты, дешевая одежда в магазинах. А не у спекулянтов, как у нас. В Новосибирске всего этого нет. И самое поразительное, что сопротивляются как раз те, которые должны помогать». И она назвала Петрова и инструктора ЦК. «Но мы объединили усилия с сибиряками. Вот только что, перед вашим приходом, звонил директор завода из Новосибирска. Он прилетает сегодня, и мы продолжим борьбу. Вы нам сообщите о победе или о поражении. Будем надеяться на победу», — закруглился редактор. По его поспешности Катерина поняла, что ни суть конфликта, ни его результат редактора не интересует. На мониторе пошли планы цеха, лица работниц, снова панорама по корпусам кабинета. Во время интервью Катерина забыла о Рачкове и вспомнила, только встретив его внимательный взгляд. Он уже снял наушники и наблюдал за ней из-за камеры. «Вырежет всю концовку», — вдруг поняла Катерина. «Оставят только благостное». «Спасибо», — поблагодарил редактор. «Вы были великолепны. Я сообщу, когда передача будет в эфире». И пошел к выходу. «Постойте», — остановила его Катерина. «И выслушайте меня. Прежде чем пойдет в эфир, я должна посмотреть передачу». «Я постараюсь вам показать», — пообещал редактор. «Но иногда бывают незапланированные вставки в программу, о которых даже я не знаю». Рачков выкатывал камеру из кабинета. Звукорежиссер зачехлял магнитофон. Катерина подождала, пока они вышли. Редактор двинулся за ними, посчитав, вероятно, что разговор закончен. «У меня к вам еще есть вопросы», — остановила его Катерина и продолжила. «Во всей передаче меня интересует только концовка с фамилиями людей, которые мешают реконструкции комбината. Если ее вырежут, с вашего согласия или без вашего согласия, я устрою грандиозный скандал. В таких ситуациях всегда ищут крайнего, чтобы наказать его. Естественно, крайним будете вы». «Конечно», — согласился редактор. «Вам вынесут выговор по партийной линии или просто уволят. Поэтому оставляйте эту передачу. А вашему начальнику, как он у вас называется? Главный редактор. А главному редактору скажите, что Тихомирова — большая сука, которая способна на любой скандал. Поговорите с бывшим директором комбината, с бывшим главным механиком Самсоновым. Они подтвердят. Запишите их фамилии. Я бы хотела расстаться с вами по-дружески, потому что противник я очень неудобный, коварный и мстительный». Катерина подумала, что она почти слово в слово повторила Петрова. «Да-да, конечно», — подтвердил редактор. Катерина его явно напугала. Он привык, что телевидение любили, перед ними заискивали, оказывали услуги. Пока редактор и Катерина разговаривали в кабинете, Рачков задержался в приемной. «Да», — сказал он Аделаиде, будто только что вспомнил. «Передачу в эфир могут поставить любой момент. И вдруг мы не сможем застать вас на работе. На всякий случай дайте мне домашний телефон директора. Я ей обязательно позвоню». «Ради бога, не забудьте», — попросила Аделаида и написала на листке домашний телефон Катерины. «Непременно, непременно», — заверил ее Рачков. «Очень интересная женщина, очень. Она у нас умница», — поддалась налезть Аделаида. «У нас шутят, что ее улыбка стоит 500 000 в валюте. Однажды вели переговоры о закупке оборудования. Поставщик оказался упрямым, но когда подключилась Катерина Александровна, он сбросил 500 000. Удивительная женщина. На такую женщину невозможно не обратить внимания. Улыбается, глаз не оторвать». «Не влюбились ли вы?» — кокетливо спросила Аделаида. «Не решусь», — развел руки Рачков. «Замечательные дети, замечательный муж». «Не дети, а только дочь», — поправила Аделаида. «И никакого мужа. Я думаю, у вас есть шансы». «Вы вселили в меня надежду», — Рачков улыбнулся самой своей очаровательной улыбкой. Когда Катерина вышла в приемную, Аделаида ей радостно сообщила. «Мне кажется, оператор в вас влюбился». «Так, Катерина все поняла. «Домашний телефон спрашивал?» «Да», — сдалась Аделаида. «Он сообщит, когда передача будет в эфире». «Что еще спрашивал?» «Он почему-то решил, что у вас муж и дети. И вы ему сказали, что у меня только дочь, и я не замужем». «Да», — подтвердила Аделаида. «Вы так ему понравились, а на руке у него нет обручального кольца. Он явно не женат и очень симпатичный». «Он симпатичный сукин сын». Екатерина ушла к себе в кабинет. «Успокойся», — приказала она себе. «Пусть только попробует сунуться. Получит сполна». Зазвонил телефон. Катерине не хотелось ни с кем разговаривать. Но Аделаида трубку не снимала. Катерина выглянула в приемную. Аделаиды не было. «Пошла поплакать в туалете», — поняла Катерина. «Надо было ее заменить», — подумала она. «Но пока воспитаешь и научишь работать нового секретаря, уйдут годы». Да и просчет Аделаиды только в одном. Она очень хочет, чтобы я была счастливой. А счастье видит в замужестве, потому что сама никогда не была замужем. Телефон надрывался. Катерина сняла трубку. «Тихомирова». «Катерина, ты пропустила два заседания комиссии». Это звонил председатель комиссии по материнству и детству из Моссовета. Катерина работала в ней. «Прости, я отслужу. Есть срочное поручение от председателя». «Лично мне?» «Комиссии. Но на вчерашнем заседании решено поручить тебе». «Я на этой неделе заеду», — пообещала Катерина. «В понедельник выводы нашей комиссии должны лежать у председателя на столе. Приезжай сегодня же». «А по телефону ты объяснить не можешь?» «Это не телефонный разговор». «Что, государственная тайна?» «Да», — подтвердил председатель. «Хорошо», — согласилась Катерина. «Завтра заеду». «С утра», — поставил условие председатель. «После обеда», — ответила Катерина. Председатель знал, что спорить с ней бессмысленно. Она всегда делала так, как считала нужным. «Ладно», — согласился председатель. «Это дело, по всей вероятности, криминальное. Может быть, придется подключить милицию». «Подключу», — Катерина положила трубку. Как депутат Моссовета она принимала посетителей на своем участке раз в неделю. Жалобы были привычные. Текли крыши, а жилищно-эксплуатационные конторы их не ремонтировали. Пили мужья, и жены просили места в лечебно-трудовых профилакториях. Жаловались на автовладельцев, которые ставили машины на тротуары. На заседания комиссии Моссовета Катерина ходила редко. Их комиссия была бестолковой и крикливой, потому что в ней работали в основном депутаты-женщины. Катерина прошла в комнату отдыха за кабинетом, включила кофеварку и закурила. Рачков, которого она так любила когда-то, показался ей сегодня амбициозным и стандартным. Таких за эти годы она встречала часто. Она заранее знала, с чего они начинают разговор. Что просят, что предложат. Но зачем он взял домашний телефон? Что он попытается сделать? Сейчас, когда у нее был Гога, она не хотела никого впускать в свою жизнь. А вдруг Александре захочется познакомиться со своим отцом? Она имеет на это право. Девочкой она часто спрашивала об отце. Но уже несколько лет эта тема исчезла из их разговоров. «Хорошо бы посоветоваться с Гогой», — подумала она. И решила, что сегодня же ему все расскажет. Но вечером Гога позвонил и предупредил, что его не будет 10 дней. Он уезжает в командировку на Рижский радиозавод. «Может, и к лучшему», — подумала Катерина. «За 10 дней я решу все проблемы и на комбинате, и с Рачковым. За это время он обязательно проявится». Утром она встретилась с директором Новосибирского завода в бюро пропусков ЦК КПСС на Старой площади. «Как вы все успели так быстро устроить?» — спросила Катерина. «Через свой обком партии. Нам повезло. Сработаем на конъюнктуре. Понедельник в ЦК — совещание по научно-технической революции в промышленности. Им нужны факты, где тормозят эту революцию. Очередная кампания. Но эта компания нам поможет. Директор 40-летний, спортивный, как и она, из нового поколения директоров. Все сделал быстро. Быстро шел по коридорам, быстро выкурил сигарету перед приемной секретаря. Секретарь большой, спокойный, с грустным, почти лошадиным лицом, выслушал аргументы директора Новосибирского завода. Перевел взгляд на Катерину. «Все точно, добавить нечего», — подтвердила Катерина. «Меня вчера снимало телевидение, я все это сказала, но, боюсь, вырежут». Секретарь снял трубку белого телефона с золотым гербом на диске. Это была высокочастотная связь. Ее еще называли «кремлевской вертушкой». Набрал номер, поздоровался, назвался и сказал. Вчера телевидение снимало директора новомосковского химкомбината Тихомирову. В понедельник у нас совещание по научно-технической революции. Ты покажи этот материал в ближайшие дни. Нам нужно поострее. Если надо, подснимите еще, чтобы были конкретные фамилии. А мы сделаем оргвыводы». Катерина поняла, что секретарь разговаривал с председателем комитета по радио и телевидению, и что сейчас решалась судьба и Петрова, и инструктора ЦК. В интересах большой политики через несколько дней инструктора устроят в научно-исследовательский институт заместителем директора. И на этом его карьера закончится. Что станет с Петровым, она предположить не могла. Наверное, отделается выговором. Он ведь выкручивался и не из таких ситуаций. «Спасибо тебе», — попрощался сибиряк. «Ты теперь в нашей команде». «В какой?» — уточнила Катерина. «В нашей», — улыбнулся директор. «Сибирской и уральской. Здесь днепропетровские, вообще украинские, молдавские пока держат верх. Но прорываются все больше сибирские и уральские. Возьмем и одну псковскую». «Ладно, я согласна. Вы, ребята, шустрые, судя по тому, как быстро и точно сработали». «И меткие», — улыбнулся директор. «Белки в глаз попадем». Директор достал сверток и протянул Катерине. «Тебе сувенир». «Что это?» «Дома посмотришь». «Извини, у меня дела еще в Газплане, а вечером я вылетаю. Встретимся теперь у нас, когда будем подписывать контракт». Катерина развернула в машине сверток. В бархатном футляре лежало ожерелье из ярко-зеленого малахита. «Верну», — решила Катерина, — «слишком дорогой сувенир». Но не вернула. Вечером показала Александре. Та вертелась перед зеркалом, примеряя украшения к блузкам, кофточкам. «Не отдавай», — умоляла Александра. «Будем носить по очереди. Это же самая дорогая драгоценность в нашем доме». Александра была права, драгоценностей в доме не было. Серебряные цепочки со знаком зодиака не в счет. Такие носили все женщины. Драгоценности Екатерине никто не дарил, а сама купить не могла. И холодильник, и телевизор, и мебель покупала в кредит. На машину одолжила у пятерых и только недавно расплатилась. «Ладно, оставлю», — успокоила дочь Катерина. В первый и последний раз. Вечером позвонил редактор и сообщил, что очерк пойдет завтра после программы «Время». Самое смотрибельное время. Катерина включила телевизор заранее, поглядывая на часы. Она впервые видела себя на экране. Первая съемка на галантерейной фабрике не в счет. Передача шла в прямой эфир и никогда не повторялась. Катерина себе понравилась. Александра была более критичной. «Надо поменять прическу», — заявила она. «Ты как будто дама из 60-х годов. Не прическа, а домик из начеса, да еще покрытый лаком. Сегодня в моде естественность». «Переменю», — согласилась Катерина. Ее увидели многие, звонили знакомые и не очень знакомые. Восхищались ее смелостью. Она же ждала звонка от Петрова. Петров позвонил через неделю. «Я звоню, чтобы попрощаться», — сказал он. «Я уже не член коллегии министерства и не начальник главка». «И кто же ты теперь?» «Старший научный сотрудник НИИ химической технологии». «Я тебя поздравляю. У тебя научный склад ума. Ты замечательный аналитик, я у тебя многому научилась». «Я недавно разговаривала с редактором телевидения и заметила, что даже твоими словами пользуюсь». «Какими же?» «Я ему сказала, не делайте из меня противника, потому что я противник неудобный и очень коварный». Петров помолчал и спросил. «Кто настоял, чтобы моя фамилия была упомянута в передаче? И не говори, что сама. Я же тебя знаю. Ты отходчивая, не мстительная. Скажи, кто? Может быть, это наш последний откровенный разговор. Имею право на откровенность. Я ведь тебе помогал, многое для тебя сделал». «Да», — согласилась Катерина. «Помогал, пока тебе было выгодно. К тому же ты ничем не рисковал. Рисковала я одна. А когда коснулась твоей выгоды, ты готов был меня уничтожить». «Не понимаю. В этом деле нет твоей личной выгоды. Зачем тебе это надо?» «Выгоды личной нет, хотя, наверное, есть. Я дала слово поднять комбинат. Знаешь, у нас на Псковщине всегда была нищета. И советская власть немногое дала. Нищета стала еще большей. Раскулачили очень многих. Но когда началась война, нищие, обиженные ушли в партизаны. Знаешь почему? Потому что немцы нас не считали за людей. Я этого не видела, я ведь после войны родилась. Мой отец мальчишкой был в партизанах, и моя мать тоже. Ты ведь меня не принимал всерьез. Симпатичная провинциалка, можно переспать, можно помочь при случае, но можно и уничтожить. Ты объявил мне войну, я ушла в партизаны». «Очень выспренно», — заметил Петров. «Прости за выспренность, но, пожалуйста, не своди со мной счеты. Я неудобный, хитрый и коварный противник». Катерина положила трубку и задумалась. Она представила, что всю эту ситуацию пересказывает Гоге. Все без утайки. И то, что она была любовницей Петрова, и что министр подсказал ей назвать фамилию Петрова по телевидению, потому что Петров мог стать в ближайшее время одним из главных претендентов на должность министра. И что она действовала не менее безостенчиво, чем Петров, только выйдя на более высокий уровень при помощи сибиряков. Что Гога может ответить? Она представила, как он внимательно слушает, а потом говорит: «Я не могу представить себя тобой. Я могу представить только себя в этой твоей ситуации. Значит, я спал с женщиной по фамилии Петрова, которая мне помогала. Без нее я не стал бы директором комбината. Но когда мои интересы с этой женщиной разошлись, я сделал все, чтобы ее уничтожить. И не потому, что я эту женщину ненавижу, а потому, что начальник или начальница решила свести с ней счеты, и я согласился с этим. И я свожу счеты еще с одним человеком, по сути, уничтожая его, потому что это якобы необходимо во имя большой политики, так называемой научно-технической революции, которой нет, ее выдумали, потому что все разваливается. А ты думаешь, что если они проведут совещание, примут постановление, что-то изменится? Ничего не изменится. Нужны не постановления, а средства, которые они дают только военным. Нужно закупать современные технологии. Но в Праге не современные технологии. Но в Новосибирске тоже, — возразил бы он. Чуть лучше и только. А завтра они также устареют, потому что и они отстали на 2-3 поколения. Зачем же играть предложенные ими игры? Зачем? Не знаю, как ты себя чувствуешь, но я бы в этой ситуации чувствовала себя большой сволочью. «Не расскажу ему», — решила Катерина. «Никому не расскажу. Но он тоже должен понять. Я одна, я женщина, и если бы не играла в эти игры, ничего бы не добилась. И в эти игры играют миллионы, потому что других игр нет. Выходить на Красную площадь, чтобы тебя посчитали сумасшедшей? Да не могу я этого. У меня дочь, у меня больная мать». Гога позвонил из Риги поздно вечером. В ее ответах он что-то почувствовал. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Ничего. Наоборот, все хорошо, даже очень хорошо. Мне показалось, что ты что-то скрываешь». «Что?» «Что ты украл в магазине банку консервов, тебя поймали и сообщили на работу». «Такое мне и в дурном сне присниться не может». Катерина поняла, что он улавливает почти неуловимые оттенки ее настроения. А ей-то казалось, что она давно научилась скрывать свое настроение. «Мы тебя ждем и скучаем». «Знала бы ты, как скучаю я. Я работаю по 12 часов, чтобы приехать хотя бы на сутки раньше. Латыши говорят, что они никогда не видели, чтобы русские так хорошо и много работали». «Ты им сказал, что русские всегда много и хорошо работали?» «Я им сказал. Но у них есть и другие факты. Они все равно считают нас оккупантами». «Не надо бы про это по телефону», — подумала Катерина. «Приедешь, расскажешь о впечатлениях». «И ты тоже». «Ты это о чем?» — спросила Катерина. «О том, что ты мне никогда не рассказывала о своих впечатлениях. Я не знаю, например, как ты относишься к Дали». «Что это такое?» «Это такой замечательный испанский художник. Я купил альбом с репродукциями его картин». «Я, наверное, темнее, чем ты думал», — сказала Катерина. «Я что-то слышала, но никогда не видела его картин. Теперь увидишь. Я тебя обнимаю и целую в родинку на правой груди». «Ты что, с первого раза запомнил все родинки?» «Конечно. Я их очень люблю». «Родинку?» «Грудь правую и левую. И ты мне об этом расскажешь, когда приедешь. И за этот рассказ не надо будет платить деньги». «Ты экономишь мои деньги?» «Я экономная и заботливая». «Неужели мне так повезло?» «Тебе очень повезло». «Я тебя обнимаю и с нетерпением жду возвращения». Катерина до приезда Гоги старалась сделать все, что накопилось за эти дни. Как и обещала, заехала к председателю комиссии в Моссовет. Председатель когда-то закончил педагогический институт, работал в комсомоле, потом в профсоюзе. Катерина знала многих, кто, закончив институты, ни дня не работал по специальности. Они становились комсомольскими, партийными, профсоюзными или советскими работниками. Получили указания, передавали их дальше. Сотни тысяч что-то контролировали, составляли сводки, справки, отчеты. Когда Катерина видела таких сытых, хорошо одетых чиновников, ее охватывал страх. Как же их всех прокормить? Они же ничего не производят, а только потребляют. Председатель озабоченно перебирал листки на столе, нашел нужный. Мать. У него сохранился комсомольский стиль общения. В Москве развелось много тайных домов знакомств. «Уже интересно», — заметила Катерина. Недавно милиция раскрыла один такой дом. Дело было поставлено с размахом. Женщины оставляли свои фотографии и пожелания, и мужчины тоже. Женщин, конечно, было больше. Я не знаю. Эти данные заносились в компьютер. Ты представляешь, у них был даже компьютер. Нормально. Я недавно для бухгалтерии приобрела компьютер. Все услуги были платные. Завели, конечно, уголовное дело, как за получение нетрудовых доходов. «Почему же нетрудовых?» — возразила Катерина. «Люди же работали, подбирали. Также можно привлечь к уголовной ответственности и работников бюро по обмену жилой площади». «Но одно дело подобрать квартиру, другое — мужчину. Это уже сводничество». «Не вижу в этом ничего криминального», — возразила Катерина. «В России всегда были свахи, да и у других народов тоже. В общем, Моссовет должен высказать свою точку зрения на это явление. К тому же это явление распространяется. В Москве уже организовано несколько клубов, которые назвали «Для тех, кому за 30». Наши комиссии поручили разобраться». «А при чем здесь наша комиссия материнства и детства?» — спросила Катерина. «Это скорее для комиссии по геронтологии. Такой комиссии в Моссовете нет», — определил председатель. «Я тебе поручаю пойти в клуб завода «Штамп». Ты не замужем, тебе за 30, внедрись туда, как обычная клиентка, а потом напишешь отчет». «Нет у меня для этих детективных глупостей времени», — отрезала Катерина. «Но в клуб я съезжу. Может быть, мне при помощи компьютера тоже жениха подберут». «А вот этого не надо», — предостерег председатель. «Депутаты Моссовета не должны попадать в сомнительные ситуации». «Я не попаду», — пообещала Катерина. Возвращаясь с комбината, Катерина заехала в клуб, предварительно позвонив директору. На входе стояли два старика с красными повязками на рукавах пиджаков. Они были при галстуках, в белых сорочках и благоухали одеколоном тройной. «Клиенты», — определила Катерина. Она поняла это потому, как они осматривали женщин и не обращали внимания на мужчин. Женщины протягивали пригласительные билеты. Билета у Катерины не было. «Я к директору», — объяснила Катерина. «Все без билетов к директору», — ответил добровольный вахтер. «Я из Моссовета». «Сюда все идут. И из Моссовета, и из райсовета, и из Мосэнерго. Получишь пригласительный — приходи». «Послушай», — разозлилась Катерина. «Ты-то как сюда попал? Здесь же клуб после 30, а не после 70». И пожалела о сказанном. Лицо старика стало свекольным. «Не дай бог еще удар хватит», — испугалась Катерина. Старик и сам испугался и начал считать пульс. В этот момент Катерина и прошла, понимая, что вряд ли за ней погонятся. Она нашла кабинет директора. Маленькая, худенькая женщина устало объясняла дородным 40-летним теткам. «Девочки, ну нет билетов, все планируется заранее. Вы записаны и получите пригласительные билеты в свое время». «А сколько ждать?» — спросила одна из женщин. «Скорее всего, на новогодние праздники». «А купить нельзя с переплатой?» — спросила вторая. «У нас ничего не покупается и не продается. Когда придет приглашение, вы сделаете первый взнос и станете членами нашего клуба». Тетки удалились в неудовольствии. «Ничем помочь не могу», — сказала заведующая клубом Катерине, не глядя на нее, укладывая папки в сейф. «Приходите после Нового года». «Я из Моссовета», — представилась Катерина. «Я вам звонила». «Извините», — заведующая сконфуженно улыбнулась. «Я готова ответить на ваши вопросы. Вот вы сами видели, какая потребность в таких клубах, как наш. Одиночество. Люди измучены одиночеством, некуда пойти. На танцплощадку поздно, да и таких площадок почти не стало. все больше дискотеки, а там 14-летние мальчики и девочки, где можно познакомиться друг с другом, на работе. Но есть чисто женские коллективы, фабрики, школы, поликлиники. «В транспорте», — подсказала Катерина. «Не успеете», — ответила заведующая. «Едете 5 остановок, 1-2 присматриваетесь. Потом надо сесть рядом, а вагон заполнен до предела. Встать рядом? Он нависает сверху. Вы задираете голову. К тому же усталость, следовательно, замедленная реакция. А тут или ему выходить, или вам. Мы проводили социологические исследования. На знакомство на транспорте выпадает не больше 5%. «А как у вас происходит знакомство?» — поинтересовалась Катерина. «Мы ищем формы. Члены клуба заполняют анкеты, где сообщают данные о себе и пожелания, чего бы им хотелось. Притязания почти всегда завышены». «Что вы, занижены!» «То ли от неудач, то ли от комплекса неполноценности пожелания самые элементарные. Главное, чтобы не пил. Исходя из пожеланий, мы формируем столики. Обычно на 4. В такой ситуации лучше бы, наверное, оставлять их вдвоем». «Нет», — возразила заведующая. «Когда за столиком 2 женщины, они поддерживают друг друга, и мужчины тоже. Сближение идет результативнее». «А вы все пожелания вводите в компьютер?» «Компьютер — это мечта. Мы пока бедные, составляем картотеку. Пары сидят за столиками, танцуют. У нас работает почта. Например, у вас номер 8, и вам приходит записка от номера 6. Вы смотрите, если нет противопоказаний, отвечаете». «А что надо отвечать?» «Ничего, вы получили записку от номера 8 и пишете на листке номеру 8 от номера 6. Это сигнал, что вы готовы говорить. Или не пишу». «Или не пишете», — согласилась заведующая. «Значит, вы не принимаете приглашение. Это все тайна». «Интересно. Давайте я внесу плату и поучаствую в игре». «К сожалению, это невозможно», — возразила заведующая. «Клуб гарантирует, что все присутствующие не замужем и не женаты». «Я не замужем. Могу показать паспорт». «Ну что вы, я вам и так верю. Пожалуйста, у нас 1 заболела, и за столиком есть место. Вам, по-видимому, около 40?» «Около», — призналась Катерина. «Вам, конечно, нужен интеллигентный, с высшим образованием». «Интеллигентность хорошо бы, образование не самое главное». «А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Сейчас поймете. Как вы относитесь к туризму?» «Никак». «Это уже хуже». Заведующая задумалась и заглянула в свои записи. «А как вы относитесь к классической музыке?» «Хорошо под нее засыпаю». «А как вы относитесь к кинокомедиям?» «Тоже никак. Стараюсь не смотреть». «Здесь есть совпадение. Заведующая поставила крестик». «С кем?» «Сейчас узнаете». «Возраст 50 плюс-минус». «Почему же?» — возразила Катерина. «Лучше 40 плюс-минус». «Извините, 40-летние мужчины предпочитают 30-летних». «А почему же учитываются только их предпочтения?» «Потому что их меньше. Пока». «На каждом вечере должно быть равное количество мужчин и женщин. Но женщин всегда оказывается больше. У меня есть данные, что некоторые мужчины перепродают свои приглашения женщинам в 2-3 раза дороже, нарушая нам и без того хрупкий баланс». «Почему я вам задавала эти вопросы? Есть тут у меня один кандидат. Даже странно, что он к нам пришел. 51 год. Как говорят французы, 50 — это возраст женихов. Разведен, кандидат наук. Заведует лабораторией, ездит в зарубежные поездки». «Это в смысле туризма? Ну что вы?» «По служебной линии. У него номер 4. И он будет сидеть за столиком 10. Ваш номер будет 93-й. На номер 4 претендует дама номер 15. Она будет сидеть с ним за одним столиком». «Конечно, я отчасти совершаю служебное преступление. Не надо ничего совершать». Тут же решила отказаться Катерина. «Я не хочу посягать на чужое». «Никакого посягательства нет», — заверила ее заведующая. «Это, так сказать, предварительный расклад, но мы не исключаем целеустремленного выбора. По правилам нашего клуба вы можете заговорить с каждым, а главное наше правило — в клубе все равны. На танец может пригласить как мужчина, так и женщина. Кстати, женщины более активны». Заведующая протянула Катерине карточку с номером 93 и английскую булавку. «Я вам только советую снять значок депутата Моссовета». «Почему?» «Мне трудно спрогнозировать реакцию, или это привлечет к вам внимание, или наоборот. Мы ничего не запрещаем, но мужчинам рекомендуем не надевать ордена, только орденские колодки». А как насчет драгоценностей у женщин? Здесь нет ограничений. Судя по услышанному, вы проделали огромную и нужную работу. Поколебавшись, она все-таки задала вопрос. «Скажите, а вы замужем?» «Увы», — смутилась заведующая. «Сапожник всегда без сапог». «Но, судя по вашей характеристике, вам нравится этот 50-летний завлап». «Зачем же вы рекомендуете его другим?» «Никому не показывайте. Сделайте все, чтобы он стал вашим». «Но это использование служебного положения», — возразила заведующая. «Никакое это не использование. От этого никто не страдает». «Он страдает, он свободен. Да, на него есть претендентки, но и вы претендентка». «Он предпочитает блондинок». «Станьте блондинкой, это ведь так просто. Если мне удастся с ним поговорить, я скажу, что он произвел на вас неотразимое впечатление». «Я даже не знаю, что вам и ответить». Смутилась еще больше заведующая. «А ничего, отвечать и не надо». «А если он вам и самой понравится?» «Я вам об этом скажу». Катерина сняла депутатский значок и приколола вместо него карточку с номером 93. В зале стояли столики с номерами, за которые рассаживались женщины и мужчины. Через довольно мощные колонки передавалась музыка с магнитофона. Уже слышался женский смех. Недалеко от столика, за который села Катерина, возник скандал. Там оказались одни женщины, и к ним уже бежала разбираться заведующая. Заведующая оказалась женщиной решительной. «Прекратите базар», — предупредила она. «Кто-то из вас не получил приглашение, а купил. Я за 5 минут проверю по карточке, и мы вас выведем с милицией. Все. Танцуйте, играйте в почту и не рыпайтесь, если хотите остаться». За столиком Катерины сидели двое мужчин и полногрудая блондинка лет 35. Свою полногрудость она подчеркивала глубоким декольте. Была тщательно причёсана с дорогим кольцом, золотым кулоном, усыпанным мелкими бриллиантиками. «Хорошо упаковано», — отметила Катерина, «я по сравнению с ней сушёная вобла». Женщина, осмотрев Катерину, улыбнулась ей. «Не соперница», — вероятно, решила она. Мужчинам было лет по 50, в нормальных темных костюмах фабрики «Большевичка», галстуках в полоску и горошек. Такие галстуки Катерина помнила с тех пор, как приехала 20 лет назад в Москву. Они сохранились, потому что надевали их, вероятно, раза 3-4 в год по большим праздникам. Мужчины открыли бутылку вина и налили в бокалы Катерине и блондинке. Катерина хотела было сказать, что она за рулем, но спохватилась. Это бы ее сразу выделило. Начались расспросы. Она бы оказалась в центре внимания. Мужчины под столом осторожно открыли бутылку водки. Блондинка попросила плеснуть и ей, и сразу стала для них своей. Катерина осмотрела сидящих за другими столиками. Было довольно много женщин за 30, были и 50-летние, и 60-летние. У многих мужчин на пиджаках проколоты орденские планки. «Это они зря», — подумала Катерина. «После войны прошло почти 40 лет. Даже если они войну закончили 20-летними, им было под 60. Зачем же демонстрировать свой возраст?» На магнитофон поставили кассету с танцевальными мелодиями. Вечер начали с вальса. Катерину пригласил коренастый, плотный, лысеющий мужчина. Ладонь у него была мозолистой, а пахло от него почему-то борщом и паленой шерстью. «Наверное, гладил костюм и прожег», — решила Катерина. И запах борща тоже скоро перестал быть секретом. Претендент женихи быстро сообщил, что он вдовец, что у него 3 детей, взрослая дочь замужем и живет отдельно, а сыновьям 10 и 12 лет, сам он украинец и хорошо готовит. «Сегодня вы готовили борщ?» — спросила Катерина. «Вы угадали», — обрадовался претендент. «Я готовлю ведерную кастрюлю на неделю. Все-таки 3 мужика в доме. А вы кто? Есть ли у вас дети?» Но Катерина ответить не успела, музыка закончилась. В танце она успела рассмотреть кандидата наук под номером 4. Он танцевал с маленькой рыжей женщиной, явно крашеной, в черном шелковом платье, которое было тесновато. Номер 4 явно пользовался спросом, и на медленный фокстрот его пригласила другая дама, очень высокая и худая. То ли Катерина не понравилась украинцу, то ли он хотел охватить как можно больше женщин и сообщить им информацию о себе, но второй танец он танцевал уже с другой женщиной. А Катерину пригласил высокий, мощный, заметно пьяный мужчина, лет под 60. Он приступил к делу сразу. «Ты сегодня свободна?» «Да», — подтвердила Катерина. Давай смоемся отсюда. Я тут рядом живу в 5 трамвайных остановках. Нам надо все-таки поближе познакомиться. Замялась Катерина. У меня и познакомимся. Я медик. Вы врач? Катерина не могла скрыть удивление. Медики не только врачи. Я санитар и шофер со скорой помощи. Тогда у вас масса возможностей для знакомств, предположила Катерина. Так они же все больные, возразил санитар-шофер. Какое может быть знакомство, когда человек с приступом аппендицита или почечно-каменной болезни? Да и все очень быстро. Пока везешь одного, уже поступает другой вызов. Ну так что? Что? Переспросила Катерина. Ко мне поедем? Не поедем, отрезала Катерина. Ну, извини, сказал санитар-шофер. У меня принцип – быстрота, натиск, глазомер. Ты мне понравилась? Поедем, разберемся. Или до свидания. Тогда до свидания. Ты особенно-то не задавайся, предупредил санитар-шофер. Катерина вернулась за столик и подумала, что пора уходить. Но она обещала заведующей поговорить с кандидатом наук. Чтобы его не перехватили, она заранее направилась к его столику. И, к удивлению рыжеволосой дамы в вечернем платье, пригласила его, как только включили магнитофон. На этот раз исполнялась танго. Кандидат наук извинился, промокнул платком пот на лице. «Давно не танцевал», — сказал он и спросил. «Вы химик? Вы меня знаете?» «Нет, по запаху. Вы, вероятно, сразу с работы. Ткани очень долго держат запахи». «Неужели так заметно?» — удивилась Катерина. «Это чисто профессиональное. Я работаю в парфюмерной промышленности». «Вы знаете заведующую клубом?» «Конечно. Я же заполняла анкету. Вы ей очень понравились». «Мне нравится другой тип женщин», — сказал кандидат наук. Но не добавил «вашего типа», как ожидала Катерина. «Я знаю, вам нравятся блондинки, но половина женщин — крашеные блондинки». «Меня заверили, что данные анкеты держатся в тайне». Кандидат наук нахмурился. Губы его сложились в узкую жесткую полосу. «Этот спуску своим сотрудникам не дает», — подумала Катерина. «Извините», — сказала Катерина. «Я неудачно начала разговор». «Я тоже так думаю», — подтвердил кандидат наук. «С ним у меня шансы нулевые», — подумала Катерина и пожалела ту женщину, на которую остановит внимание этот претендент. И еще подумала, как хорошо, что у нее есть Гога. И не надо ходить сюда и ждать, что выберут тебя, потому что выбирают они, их меньше, чем нас. И прелестные, образованные, интеллигентные, домовитые, нежные женщины готовы на все, чтобы в их доме поселился мужчина. Потому что надеются на его заботу, помощь, нежность. И вряд ли они все это найдут здесь, среди вдовцов, неудачников, алкоголиков, которых бросили жены. Танго с кандидатом наук она дотанцевала молча, прошла в кабинет заведующей. «Чаю хотите?» — предложила заведующая. «Хочу», — призналась Катерина. Заведующая налила чаю. «Какие у вас впечатления?» «Дело хорошее, нужное», — ответила Катерина. «Шансов выйти замуж здесь, я думаю, немного». «Почему же?» — не согласилась заведующая. «Мы работаем всего 3 месяца, и уже было 6 свадеб. Мы их здесь и отмечали». «А как вам кандидат наук?» «По-моему, нормальный мудак», — ответила Катерина и поняла, что подобрала явно не то выражение. «Характер жуткий. Зануда. К тому же у него явная сердечная недостаточность». «Он вам об этом сказал?» — удивилась заведующая. «Это я сама определила». Он 3 танцев не выдержал, и губы синеватые при общей бледности. За ним ухаживать надо будет уже 3 года, горшки выносить. «Все мы под Богом ходим», — заметила заведующая. «Спасибо за прием», — Катерина поднялась. «Неужели никто из мужчин на вас не произвел впечатления?» «Никто. Да и не могло этого быть. Я сейчас в состоянии влюбленности в одного. Даже не знаю, как и назвать. Парень не подходит, мужик тоже, товарищ еще хуже. Он господин скорее». «Из иностранцев?» — спросила заведующая. «Из наших». «На работе познакомились?» «В электричке. Как интересно». «Он сам подошел или вы ему сигнал подали?» «Сам. А как можно сигнал подать?» «Посмотреть, улыбнуться, спросить о чем-то. Самое трудное — с чего начать? Многие наши женщины задают вопрос. С чего начать? Какую первую фразу сказать? В дальнейшем мы организуем курсы, где будут консультировать психологи, сексологи, будем читать лекции о хороших манерах». «Познакомиться — не такая уж и проблема», — ответила Катерина. Проблема удержать. Сплошные ведь разводы. К сожалению, это так, согласилась заведующая. Всяческих вам успехов, пожелала ей Екатерина. Она вышла из клуба и облегченно вздохнула. Этот способ знакомств явно не для нее. «Слава богу, что у меня есть Гога», — снова подумала Катерина. «Через 2 дня он приедет, и если все будет хорошо, на Новый год она устраивает свадьбу». Она стала подсчитывать, кого из друзей позовет, но спохватилась, не сглазить бы.